813, декабрь 16. Говорю, нет в этом мире ни счастья без счастья, света без тени, правды без лжи. Два полюса – вещи единой. Двуполюсен человек в своих проявлениях света и тени в себе. Это ключ к пониманию человека и себя, и других. По тени можно судить о высоте предмета и силе света, вернее, о потенциале его. Слабый свет не дает тени. Определив потенциал духа или света в человеке по тени, можно начать его утверждать, вызывая этим его к проявлению. Думайте о людях, творя в них свет, но не тьму. Думая плохо о плохих людях, вызываете к проявлению тьму, которая в них. И наоборот, если, зная их двуполюсную сущность, не тьму утверждаете в них, но только лишь одни добрые начала. Правильным к этому и верным начальным подходом будет знать и не осуждать, злобы к ним не иметь. И потом уже начинать сознательную трансмутацию, если этого требует целесообразность. Но бисера не мечите, помня при этом «осанна» и «распни его». Знайте при этом, что сознательные служители тьмы без осанны будут сразу вопить «распни».